«Органолептика редко что-нибудь дает», — в задумчивости говорил Таманцев. «На документах сыплется, может, только один агент из десяти, не больше». И все же Андрей с вниманием смотрел и слушал, особенно каждое слово Лехина, чтобы не пропустить обусловленных сигналов команд. «Не могу понять, а тем более будьте любезны». Проверяемых Андрей видел сбоку и даже несколько сзади, и потому не мог разглядеть выражение их лиц, да и рассматривать-то не имел права. Его обязанность сейчас была держать лейтенанта, что он старательно и делал. Только во время пауз, когда там перед кустами все молчали, он дважды позволил себе взгляд на помощника коменданта. В эти минуты в Андрее происходила переоценка поведения Никушина. Если в машине по дороге из Лиды и позже здесь, в лесу, в разговорах с Алехиным, помощник коменданта показался Андрею гордым до высокомерия и непонятно ершистым, то, услышав его фамилию и сообразив, кто он, Андрей стал думать о нем иначе. Объяснялось это прежде всего тем, что Аникушин был человек или же талант, без сомнения, выдающийся. Признанный прославленными авторитетами надеждой русского вокала, он, разумеется, знал себе цену и держался соответствующе, и ничего в том не было плохого или предосудительного. Андрей легко представлял его себе в совсем иной обстановке, на сцене Большого театра, в момент, когда тот, стоя после выступления у занавеса, с достоинством раскланивается, а весь раззолоченный, красно-бархатный, сверкающий хрусталем зал от галерки до партера сотрясается от аплодисментов. Размышляя таким образом, Андрей с каждой минутой испытывал к Никушину все большее уважение и симпатию, и уже решил, что как только все это кончится, подойдет к помощнику коменданта, объяснит, откуда его знает, и расскажет, что Валька был его одноклассник и ближайший друг. Он вспомнил даже, как зовут помощника коменданта Игорем. Ну, конечно же, Игорем! Валька, рассказывая о брате, не раз произносил это имя. Да и в газетных заметках она тоже, кажется, упоминалась. Впрочем, он думал об Никушине только до условного сигнала Алехина внимания, а затем сразу переключился и повторил мысленно свои действия в случае ошибки. Когда же дважды прозвучало «будьте любезны», означавшее «к бою», Андрей мобилизовался весь предельно и для большей готовности дважды взял на мушку плечо лейтенанта. Но на поляне перед кустами после недолгого пререкания старшего лейтенанта с Алехиным, который, очевидно, умышленно обострял, снова было совершенно спокойно. Алехин опять присел у вещмешка, а проверяемые, наклонив голову, наблюдали, что он там внизу делает, и ничто в их позах и поведении не предвещало ничего враждебного. Андрей не спускал глаз с лейтенанта и все же вдруг заметил, что Аникушин неожиданно оказался между Таманцевым и проверяемыми, на одной линии с ними. «И куда он вылез?» — удивился Андрей. Но только спустя секунды с ужасом сообразил, что произошло, и даже вспомнил, ему говорил Таманцев, как это называется, «блокировать директрису». Директриса направления, в котором ведется или должна вестись стрельба.